Глава 22. «Рассказывайте, девочки, изнемогаю от любопытства, аж ночь не спала», потребовала Ирма Генриховна. Деловито достала из большой сумки упаковку бельгийского шоколада, коробку мармелада и еще штук 5 очень привлекательных пакетиков. Это не считая набора пирожных из очень дорогой кондитерской. Вот, решила, что вам потребуется успокоить нервную дрожь, возникшую вследствие событий последних часов, сообщила хитрым голосом. Мы с Наташей переглянулись и дружно потянули свои лапки в сторону нарядных коробочек. Принялись потрошить их и выкладывать содержимое на тарелочки, заботливо приготовленные Ирмой Генриховной. Нервную дрожь нам и правда не мешала успокоить. После происшествия в кафе прошло несколько часов. За это время мы с подругой успели написать заявление в полицию насчет нападения на нас парочки бандитов с ножом. Поучаствовали в процедуре их опознания, ответили на бесчисленные вопросы следователя и подписали протоколы наших показаний. Наташа влепила пощечину Вове, вздумавшему лезть к ней с поцелуями прямо в полицейском участке. Я дала свой номер телефона Станиславу, который не отходил от меня все то время, пока шли следственные процедуры. Потом мы с Наташей пошли домой и сейчас сидели на нашей кухне в компании Ирмы Генриховны. Готовились пережить еще один допрос уже в ее исполнении. «Это я, Наташа, Ирма Генриховна», — начала рассказ подруга, пока я заваривала чай ей и варила кофе нам с Ирмой. «Я так и подумала, что неспроста Василиса назвалась именно этим именем. Бабуля, сегодня облачившаяся в широкие брюки палаццо и голубой вязаный свитер со спущенными петлями, ловко распаковывала коробочку с пирожными и разложила их на фарфоровой этажерке». «А как вы в этой квартире-то очутились, девочки?» «Вследствие запланированной случайности», — вздохнула Наташа и принялась рассказывать нашу с ней историю. «Про мое замужество и как я застала мужа со спущенными штанами между ног его финансовой директорши, про то, как она сама попала в ужасную ситуацию с Вовиным поганым предложением, о том, как врученные Наташе ключи попали в мои руки, и я ими воспользовалась, рассказала уже я сама». В общем, совместными усилиями мы с подругой выложили внимательно слушающей Ирме всю историю. К этому моменту нами было выпито по несколько чашек чая и кофе и съедены почти все вкусняшки. Не знаю, как у Наташи, но лично мое настроение к этому моменту пошло вверх. Да и правда, чего грустить? Вон как у нас весело. Когда я еще так насыщенно жила? С такими эмоциями, приключениями и новыми знакомствами? Да никогда! Не скучала, конечно, но чтобы с таким фейерверком — никогда. «Ты смотри, что творится!» — восхищенно протянула Ирма в конце нашего рассказа. «А скажи мне, Василисочка, как получилось, что после свадьбы твой муж потащился в офис тебе изменять?» Бабуля повернулась ко мне. «Как же ресторан, гости, брачная ночь, в конце концов?» «Ресторана у нас не было», — я фыркнула. «Была выездная регистрация в принадлежащей отцу Олега гостинице и небольшой фуршет для приглашенных. Почти сразу после этого мы должны были лететь на Мальдивы в свадебное путешествие». «А чего не полетели?» «Вот так», — развела я руками. «Мы уже стояли на зоне контроля, когда Олегу позвонили. Он поговорил по телефону, потом сказал мне, что в его компании возникли неожиданные, очень серьезные проблемы и требуется его присутствие. Велел лететь одной и начинать отдыхать, а он присоединится ко мне, как только разберется с делами. Подождал, пока я пройду контроль, помахал ручкой и ушел. Пошел в офис к Ларите, я так понимаю». «А ты никуда не полетела и тоже пошла в его офис», — одобрительно покивала Ирма. «Умничка! Так его, козла похотливого! Ведь как ты все ловко с квартиркой этой провернула!» — одарила меня любовным взглядом. «Я восхищена! Пребываю в полном восторге, девочка моя! Ох, чувствую я, не пройдет кое-кто мимо такой девушки, как ты!» «Кто не пройдет?» — не поняла я. Ответить Ирма Генриховна не успела, потому что, как повелось в этой квартире, в дверь позвонили. Похоже, кто-то там на позвонковых небесах меня проклял, и я не про опорно-двигательный аппарат, если что.